Глава 3. Первое, чему Соргеса учили в Академии магии, на что натаскивали и за какие ошибки ругали сильнее всего, это контроль над собственными чувствами. Держать себя в руках в любой ситуации, даже если испытываешь огромное желание ударить кулаком по стене, разбить костяшки в кровь или начистить кому-нибудь физиономию, главное правило для менталиста. Неважно, насколько сильное потрясение испытываешь, эмоции подчиняются магу, а не наоборот. Учиться этому было сложно, особенно поначалу. Не только Соргесу. Через эти трудности проходил любой студент-менталист. Попробуй разобраться, что вокруг настоящее, когда чувствуешь за дружелюбной улыбкой плохо скрытое отвращение, за милым щебетом влюбленной девушки меркантильный интерес, а за обещанием помочь – страх. Маски, привычные для окружающих, менталисты отбрасывали как ненужную шелуху, разглядывая под ними настоящие эмоции. Принять правду было непросто. Соргес прекрасно помнил, как вспыхивал от каждого неосторожного слова, огрызался и злился. Круг его друзей рассыпался, как карточный домик. Стоило столкнуться с их истинным отношением. Возвращаться домой молодой Соргес и вовсе боялся. Вдруг и там ждало разочарование. Что если... Любящие родители на самом деле лишь притворялись таковыми. Мысль об этом пугала и становилась мерзко от самого себя. Наставник, через ментальный щит которого Соргес пробиться не мог, сочувственно хлопал ученика по плечу и советовал больше медитировать. «Не жди от людей слишком многого», — говорил он, в свое время переживший такой же стресс. Постепенно Соргес научился отделять свои эмоции от чужих и построил незримую стену, за которой спрятал себя настоящего. Эта стена помогла сохранять спокойствие и невозмутимость. Но как же иногда хотелось ослабить контроль и высказать все наболевшее. Вот и сейчас детективу пришлось спрятаться за каменной маской, переживая бурю внутри. Соргес знал, что Фордс недолюбливает и опасается его. Начальника раздражали его алазийские корни. Он считал детектива выскочкой из портового города, невесть каким образом заполучившего место в столице. Любому другому Фордс пошел бы навстречу. Но ему доставляло удовольствие вставлять Соргесу палки в колеса. Самое противное, что все это происходило на подсознательном уровне. И комиссар мог ни о чем не догадываться. Ну, не нравится человеку, все тут. Соргес отложил материалы дела и свистнул вестника. Поскольку Фордс отказал в посещении пустоши, шанс проследить за последними минутами торфяника стремился к нулю. Единственный родственник Петри обитал в другом городе, куда вестник будет добираться несколько суток. А столько времени тело в управлении не продержит. Скорее всего, завтра его отправят в морг, и с похоронами затягивать никто не станет. Вестника с просьбой подписать разрешение Соргес все-таки отправил на случай невероятного везения. И закрыл папку с делом. «Что ж, не получилось пойти простым путем. Придется действовать по протоколу. Только сначала он разберется с насущными проблемами, пока они не переросли в локальную катастрофу». Детектив перевел взгляд на сидящую на софе напарницу. Чужое беспокойство тревожно гудело в воздухе, ощущалось на языке горьким привкусом. Давненько Соргес не улавливал такого искреннего сопереживания своим проблемам. Бенита волновалась из-за случившегося, и с каждой минутой чувство вины тяготило ее все сильнее. Как теперь объяснить ей, что Фордс в любом случае нашел бы к чему придраться? Посвящать напарницу в собственные напряженные отношения с начальством Соргес не собирался. Девчонка не глупая, сама со временем поймет. «Извини, пожалуйста, если бы не моя самоволка в пустошь, нас не вызвали бы к начальству», — повинилась Бенита, неправильно истолковав его вздох. Расположившись прямо у окна, щурясь от солнца, девушка читала доклад о первых случаях злоупотребления спящей красавицей. Рядом, на подоконнике, стояла кружка, источающая крепкий аромат. Хаврийка разобралась, где можно сварить кофе, но из-за волнения так и не выпила любимый напиток. Надо бы ей рабочее место организовать. Промелькнула у Соргеса мысль, и он... окинул кабинет беглым взглядом. Не королевские апартаменты. Книжный шкаф почти вплотную к его собственному столу. У другой стены софа и напольные часы. Но если сдвинуться, вполне можно поставить второй стол. 2 месяца совместной работы не шутка. Не ютиться же, где придется. Не переживай. Фордс в некоторых делах жуткий формалист. Он все равно потребовал бы разрешения. Попытался успокоить Соргис напарницу и тут же заговорил о другом, не желая вдаваться в подробности взаимоотношений с начальством. «Поедешь еще раз в переулок Кожевников? Как ни посмотри, а что-то мы упустили. И раз уж в пустоши не проверить, будем действовать по старинке». Девушка тотчас вскочила с места. «Сама хотела предложить. Можно еще соседей поспрашивать». Она сунула в редикюль бумаги, не собираясь бросать прочитанное на середине. «Помнится, у нас на стажировке случай был. Искали одного набедокурившего студента. Район знали, где прячется, а конкретики никакой. Стали опрашивать соседей. Так одна старушка столько показаний на соседей дала, что не только парнишку поймали, но и 2 воров засадили и прикрыли опиумный притон». Соргис ухмыльнулся в ответ. Знавал он таких бойких старушек, от острого взгляда которых не укрыться. Отчасти оттого и не хотел снимать дом в городе. В общежитии за ним не присматривали так строго. Хотя Тьен Варжик спуску не давал. Разговаривая таким образом, они доехали до места. Тьена Магрена их повторного визита не ожидала. В пику сказанному Ринкетом, убитой горем она не выглядела и была занята тем, что деловито переносила вещи Петри в кладовку, освобождая комнату для будущего постояльца. Написанное от руки объявление о свободной комнате за 15 кровинтов в неделю уже висело на входной двери. «Если вас интересуют его личные вещи, то посмотрите вон там», указала она на крупный ящик у стены кладовой. Соргис не без труда откинул крышку. Вещей у Петри скопилось немного. Домашний залатанный костюм, пара чистых рубашек на выход, белье, открытая пачка сигарет, пепельница, старые сапоги. Детектив обследовал карманы сюртюка и все, что нашел, чистый носовой платок. «Какая интересная вышивка», — обратила внимание Бенита, когда мужчина взял платок в руки. «Да, неплоха», — кивнул Соргис, пропуская ткань между пальцами. Его смущало, что шелк и нитки, которыми вышили в углу инициалы «П» и «Т», были самого высокого качества. Вряд ли Петри приобрел подобный платок на рынке. Получил вышивку в подарок, в знак благодарности. От кого? Мужчина развернул платок. В другом углу красовался искусно вышитый герб Анвенты, где вместо короны на голове грифона был терновый венец. Об этом тайном кружке грифонцев, как они себя называли, Соргису доводилось слышать. Они утверждали, будто наследный принц слаб и обделен магической силой, и ждали божественного посланца, должного его заменить. Появился кружок 5 лет назад, в год укрепления магического барьера, торжественного мероприятия, проводимого раз в полвека. Тогда младший сын короля собирался пожертвовать своей магической силой, чтобы напитать магией барьер и защитить Анвенту от нечисти. Для укрепления барьера требовалась именно магия короля или его потомков. Но в день обряда его высочество убили, а наследным принцем Арием король жертвовать не захотел, вызвав целую бурю негодования среди аристократии и обычных жителей. Соргис хорошо помнил то время, ведь именно тогда начались поиски бастарда короля, должного стать заменой. Наверное, если бы бастарда не нашли, скандал с грифонцами разразился бы в тот же год, но обошлось. Барьер укрепили. Нечисть оказалась надежно заперта на перевале, а бастард исчез, будто его и не было. Никто, кроме короля, до самых доверенных людей его и в лицо не видел. Аристократам пришлось утихомириться, ведь главный аргумент, барьер, снова всех защищал. Приструнить бы их тогда. Увы, дальше разговоров грифонцы не заходили, и на их посиделки продолжали смотреть сквозь пальцы. «Интересно, каким образом Петри оказался среди грифонцев?» Соргис сложил платок, убрал в карман и повернулся к домовладелице. Ее нетерпение ощущалось и без ментальной магии. Женщина мечтала поскорее избавиться от стражи. А то вдруг на объявление кто клюнет, а у нее детективы в гостях. «Вы говорили, что ваша постоялица, Тьена Леоне, видела всех посетителей Петри Торфянника. Можно ли с ней встретиться?» — поинтересовался Соргис, прежде чем Магрена придумала, как вежливо выставить их за дверь. Женщина бросила быстрый взгляд в коридор. «А, она немного застенчива, но я попробую ее уговорить». «Буду очень признателен». Соргис словно невзначай положил на полку кровинт, и домовладелица, оценив его жест, вышла в коридор и постучала в соседнюю дверь. Открыли не сразу. Сначала было тихо, затем раздался топот маленьких ножек. Дверь приоткрылась. Вместо Леоны появилась любопытная детская мордашка. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась чернокосая девочка лет 7, во все глаза глядя на нежданных гостей. Особенно ее впечатлила форма стражей. Соргис узнал этот восторженный взгляд, как у его племянников, когда детектив, не переодеваясь, приезжал в гости. «Даяна, позови маму!» — строго сказала Магрена. Девочка качнула головой, застенчиво прячась за дверь. «Мама спит, она днем прилегла и уснула». «Так разбуди, у нас важные гости». «Тьена, не нужно, мы можем зайти в другой день», — отказался Соргис, прекрасно понимая, что от сонного, уставшего свидетеля толку мало. Больше попытается отвязаться, чем помочь. Но домовладелица явно не горела желанием встречаться снова. «Ох, бросьте! Вряд ли разговор с вами займет много времени». Не похоже, чтобы Магрена церемонилась с постояльцами. Ну, или Леоне была у нее на особом счету. По крайней мере, в комнату домовладелица зашла без колебаний, и детектив из коридора услышал ее громкий голос. Правда, он быстро сменился удивленным, а затем в наступившую тишину нарушил детский возглас. «Мама! Мама, просыпайся! Вставай, мама!» Вскоре домовладелица вернулась по-прежнему одна и выглядела по-настоящему испуганной. «Беда! Леона не просыпается!» — проговорила она, тяжело дыша и хватаясь за сердце. Бенита оказалась у постели спящей женщины чуть раньше напарника. Тот сначала убедился, что домовладелицу не хватил удар, а она просто переволновалась. Слава богу, Леона спала, а не умерла, как подумалось с перепугу. Дыхание было спокойным, цвет кожи ровным, пусть не самым здоровым, а излишняя худоба и до этого была заметна. Бенита вспомнила, где мельком видела эту женщину. С утра та подглядывала за ними в дверную щель. Несмотря на общее вполне удовлетворительное состояние, Леона не просыпалась. Не помогло ничего. Ни похлопывание по щекам, ни нашатырь, ни легкий магический заряд, способный пробудить от самого глубокого обморока. А искать женщину в пустоши, когда, возможно, ее там нет, удовольствие сомнительное. Бенита положила безвольную руку Леоны обратно на кровать и обернулась к напарнику. «Не получается. Моих способностей не хватает. Лучше вызвать целителя». Перепроверять Квон не стал. Активировал амулет связи и сообщил штатному целителю о проблеме. Тот пообещал подъехать как можно скорее, а пока попросил не оставлять женщину без присмотра. Кто знает, что может случиться. «Я, извините, мне нужно на воздух». Тяжело дыша и обмахивая себя рукой, выговорила Магрена, еще раз посмотрела на крепко спящую женщину и вышла из комнаты. И на самом деле в этом доме было ужасно душно. Бенита торопливо прошла к окну и распахнула ставни, впуская приток свежего воздуха. Следом раздался тихий всхлип. Бенита оглянулась и с жалостью посмотрела на стоящую у кровати девочку. Та держала маму за руку и изо всех сил старалась выглядеть взрослой и не плакать. Но покрасневшие нос и дрожащие губы выдавали ее страх. Бенита подошла к ней и присела на корточки. «Мама заболела, но обязательно выздоровеет. Не волнуйся», — пообещала она, погладив девочку по голове. Даяна замерла от нежного прикосновения, а потом разревелась и прижалась к ней. «Про папу тоже так говорили, а он умер», — с надрывом сказала она, размазывая слезы. Девочку трясло, и Бенита крепче прижала ее к себе, будто пыталась забрать терзавшую ребенка боль. Она не была так хороша в утешении, как матушка, но хотя бы попробовать стоило. «Тише, все будет хорошо», — приговаривала Бенита, похлопывая малышку по спине. Применять ментальную магию к детям было запрещено, и она не ждала помощи от напарника. Но Квон, оставив спящую, подошел и присел рядом с напарницей на корточке. «Тебя ведь Даяна зовут?» — спросил он доброжелательно. Девочка кивнула, не отпуская Бениту, смотрела при этом на Квона. «У меня есть для тебя важное поручение, Даяна. Ты взрослая девочка, и я уверен, что ты отнесешься к нему ответственно», — серьезно произнес детектив. «Ты видела, как испугалась тетя Магрена?» Девочка снова кивнула. «Нужно, чтобы кто-то был рядом и помогал ей. А если тете Магрене станет плохо, ты позовешь целителя, сорвешь колпачок и прямо сюда скажешь громко-громко». Квон снял амулет связи с шеи и протянул девочке. «Договорились? Ты ведь справишься?» Уговаривать Даяну не пришлось. Она послушно нацепила амулет на шею, изредка посматривая на него и сжимая рукой. «У нас труп и женщина в коме, и все это в одном доме. Я волнуюсь за девочку, а амулет связи у меня запасной есть», — пояснил Квон, хотя Хаврийка ни слова не сказала по поводу его действий. Когда вернулась домовладелица, девочка со всей ответственностью отнеслась к заданию, больше не всхлипывая и держась к ней поближе. Пока ждали целителя, Бенита заметила висящее на спинке стула недошитое платье и внимательно пригляделась к нему. Подозвала Квона. «Смотри, все стежки ровные. Если руки трясутся, так не получится». «Значит, дело не в наркотиках». Пусть Тьена не выглядела безупречно, ее бледность и худоба скорее были от плохого питания и изнурительной работы, чем от опиумной зависимости. Целитель появился через четверть часа. Запыхавшийся старик в потрепанной мантии со следами соуса на рукаве. Его попытка добудиться Леоне оказалась столь же безуспешной. «Отравление и, как следствие, неглубокая кома. Ее надо отправить в лечебницу под присмотр», — вынес он вердикт после осмотра. «Но, похоже, доза была небольшой. Не будь организм так ослаблен, обошлось бы. Немного восстанавливающего зелья, и через день-два Тьена придет в себя. Я отвезу ее в госпиталь, так что можете заниматься своими делами», — кивнул он Квону, показывая, что помощь детектива больше не требуется. Затем посмотрел на взволнованную Даяну. «Эй, малышка, слышишь? Прекрати всхлипывать. Мама скоро проснется». «Правда?» — с подозрением уставилась на него девочка. «Обижаешь. Я разве похож на обманщика?» Целитель протянул Даяне конфету, но та не взяла. «Мама не разрешает мне есть сладкое», — покачала она головой. «А сама ест». Целитель со смешком посмотрел на подтаявшую конфету на блюдце рядом с ополовиненной чашкой чая. «Ох уж эти мамы!» «Слушай, а конфета та же, что у торфянника», — обратила внимание на необычную форму сладости Бенита. Напарники переглянулись. Делать выводы было рано. Но что мешало злоумышленнику спрятать спящую красавицу в шоколаде? «Тьена Магрена, вы говорили, что покупали Петре Торфяннику сладкое. Эти конфеты», — приподнял Квон блюдце. «Да вы что? Откуда у меня деньги на шоколад?» — замахала руками женщина. «Я ему карамель брала в лавке у соседки». «Даяна, а ты не знаешь, откуда мама взяла конфеты?» — спросила у девочки Бенита. «Нет». Девочка снова задрожала, и целитель цыкнул на них, чтобы не пугали ребенка. Конфету Квон забрал на анализ. Но зацикливаться на шоколаде напарники не стали. «У вас сегодня были другие гости, кроме нас?» — продолжал расспрашивать домовладелицу Квон. «Никого не было, кроме ваших коллег из стражи». «Может, вы знаете, что Тьена Леона ела или пила?» «Я готовлю обед и ужин, а ела и пила Леоны вместе со всеми». Магрена выглядела подавленной. «Мы осмотрим кухню, если вы не против». «Конечно». Женщина побледнела еще сильнее и схватилась за живот. Наверняка решила, что и сама могла съесть отраву. Увы, осмотр кухни ничего не дал. Хотя Бенита поостереглась бы есть шестидневный суп, покрывшийся тонкой серой пленкой. Худшее, что он мог вызвать, не сварение, а никак не снотворный эффект. Даяна встретила их в коридоре, вцепилась к Вону в руку. «Тьен, детектив, это я принесла маме те конфеты», — как на духу выпалила девочка. «А где ты их взяла?» «У дяди Петри. Он спал, а я подошла и взяла. Всего две штучки. Себе и маме. Но мама не разрешила их съесть». Она всхлипнула и задрожала. «Вы меня теперь в тюрьму заберете? Я же воровка!» Детектив выдержал паузу, заставив девочку поволноваться, а Бениту с трудом сохранить невозмутимое лицо. «На первый раз? Прощаю. Смотри, больше так не делай!» Погрозил малышке Квон, и Даяна быстро-быстро закивала. Сейчас она пообещала бы что угодно. «Ну все, беги в комнату и не переживай, мама поправится». Стоило девочке скрыться в комнате, как напарники переглянулись. Бенита не ошиблась. Конфеты действительно были из одной партии. И если там обнаружится наркотик... «Я доложу Форцу и затребую доступ в пустошь», — хмуро сказал Квон. «Отравление Леоны, похоже, роковая случайность. А вот что касается Петри...» «Кто-то убрал свидетеля», — заключила Бенита. «Или соучастника, если Петри разработал красавицу и стал больше не нужен», — уточнил детектив. «Меня больше беспокоит, что тот, кто принес конфеты, достаточно хитер, чтобы обмануть алхимика и убить созданным им же наркотиком». Бенита вздохнула. Второй визит ничего не прояснил, а еще больше все запутал. Так или иначе, дело спящей красавицы обретало серьезный поворот. У входа в управление пришлось притормозить. Дорогу перекрыл экипаж. Старинный, не лишенный лоска кэп, запряженный парой отменных лошадей в яблоках, с дремавшим на козлах кучером в ливрее, невольно привлекал к себе внимание. Стражи оглядывались, но обходили препятствия стороной. У кэба стоял средних лет мужчина и внимательно разглядывал входящих. Его внешность почему-то казалась знакомой. Волевой подбородок, щеточка усов, тонкие губы. «Отец!» Бенита оказалась совершенно не готова его увидеть. Он сильно постарел. А может, эта память сыграла дурную шутку? Девушка не помнила столько морщин на его лице, и виконт будто стал ниже ростом. Мужчина тоже не бросился к служебному парамобилю, чтобы заключить дочь в теплые объятия, а безразлично скользнул взглядом. Только заметив неприкрытый интерес, прищурился, окинул девушку с ног до головы взглядом и, кажется, наконец-то узнал. «Бенита?» Все же не сдержав вопросительной интонации, сказал он. А вот голос у него почти не изменился. Низкий, с приятной хрипотцой. У Бениты комок в горле встал, стоило вспомнить, как в детстве отец ласково трепал ее по голове, называя своим сокровищем и принцессой. До похищения, перевернувшего ее жизнь. Как давно это было? «Виконт Дэниш?» Она подошла и склонила голову, хотя правильнее было бы присесть в почтительном поклоне. Но в служебной форме это выглядело бы по меньшей мере глупо. «Ты можешь называть меня отцом?» Напомнил мужчина, не делая навстречу ни шага. Почему-то в глубине души Бенита надеялась, что их воссоединение пройдет иначе. Что он, едва завидев ее, захочет обнять. Зря надеялась. Виконт оставался спокойным, и Бенита приняла правила игры, отвечая предельно вежливо и отстраненно. «Я постараюсь», — сказала она, понимая, что не станет так делать. Она больше не обманывалась. Для нее отцом был другой мужчина. Тот, кто помог пересилить страх, преодолел вместе с ней магическое истощение, научил драться и просто жить. «Ты очень выросла и похорошела. Стала похожа на Марису», — прерывая неловкое молчание, сказал виконт. «Даже волосы стрижете одинаково коротко». Он все же не удержался от замечания, на что Бенита пожала плечами. «Для боевого мага длинные волосы могут стать проблемой», — пояснила она, не уточняя, что мать давно носит косы и сама пеняет дочери на нарушение придворного этикета. Но виконт, кажется, совершенно ее не слушал. «Я предупредил Тьена Форца, что заберу тебя на вторую половину дня. Поедем домой, отдохнешь. Горничная подготовила для тебя комнату». Он развернулся к карете, не глядя, последовала Бенита за ним или нет. Неужели считал, что после без малого 20 лет сможет ею командовать? «Вообще-то, у меня еще есть работа», — и вопрос с жильем решен», — выпалила Бенита. Виконт обернулся с хмурым видом. «Прекрати! Ты не будешь жить в общежитии, и это не обсуждается. Достаточно того, что ты провела там ночь и выставила нашу семью в дурном свете. Хочешь снова нас опозорить?» Бенита будто ударилась о глухую стену. Накатили воспоминания. «Сколько можно нести чушь?» Отец замахивается для оплеухи и отпускает руку в последний момент, поймав предупреждающий взгляд Марисы. Матушка встает между ним и Бенитой, всем видом давая понять, что не позволит тронуть дочь. Бенита не понимает, что происходит. Она уже неделю в лечебнице и хочет домой. Здесь скучно, кормят отвратительной овсянкой с тушеной рыбой. И каждый день приходят целители, снова и снова расспрашивая о происшествии. У нее уже голова болит от этих разговоров. А сегодня, наконец, ее навестил отец. Но когда она рассказала о похищении, он раскричался. Почему все твердят, что она придумывает? «Как ты не понимаешь? Она забила себе голову этими выдумками и тебя заморочила. Ты только подумай. Ее похитили». «И кто? Тьен Гретор? Меня уже подняли на смех, и не удивлюсь, если вскоре попросят со службы. Нужно прекратить эту затянувшуюся игру». «И что ты предлагаешь?» — холодно спрашивает матушка. «Пусть целители немного с ней поработают, успокоят». Виконт отводит глаза. «Я не позволю мозгоправам залезть к ней в голову», — повышает голос Мариса. А ведь тогда он также ушел, не желая слушать выдумки семилетней дочери о похищении. «Все верно. Я не собираюсь ничего обсуждать. Мне давно за 20, и я могу самостоятельно решить этот вопрос», — жестко ответила Бенита. Несколько секунд они упрямо смотрели друг на друга. Затем Виконт скривился, не удержав маску равнодушия. «Это мать научила тебя дерзить», — процедил он. «Или ее любовник?» «Тьен Ланти и матушка много лет как женаты, и я благодарна, что они нашли время на мое воспитание», — вскинулась Бенита, намекая, что сам Виконт этого времени не находил. Намек был понят. Сжатые губы превратились в тонкую полоску. «Мне кажется, наш разговор не для посторонних». Он кивнул на проходящих мимо стражей с любопытством, поглядывающих на спорщиков. «Поедем домой и все обсудим». «Я приеду на выходных, Виконт Дэниш, если вы не передумаете меня принять. А сейчас прошу простить, меня ждет работа». Бенита гордо подняла голову и прошла мимо экипажа, кипя от негодования. Больше Виконт не пытался ее остановить. Напарник обсуждать случившееся не стал, и Бенита была искренне благодарна ему за понимание. Квон ей нравился. Спокойный, рассудительный. Но рассказывать о трудных отношениях с отцом она была не готова. Хорошо, что детектив не лез в душу и сразу заговорил о расследовании, справедливо полагая, что захочет выговориться, сама расскажет. Оставалось гадать, почему при таком такте и понимании менталистов не любят. «Квон, тебя искала баронесса Юфони. Очень хотела поговорить». Перехватил их в коридоре солидный незнакомый мужчина, покосившись на Бениту. «Уже ушла?» «Да, она куда-то торопилась и оставила секретарю письмо». «Спасибо». Детектив кивнул и вместо собственного кабинета завернул в небольшую каморку посреди коридора. Полненькая девушка с веснушками на носу, погребенная под кипой бумаг, поспешно сунула ему лежащее сверху письмо, обрадовавшись, что освобождена хотя бы от части корреспонденции. «Простите, а где я могу получить форму?» – кашлянула Бенита, напомнив, что Квон пришел не один. Секретарь снова оторвалась от бумаги Марания и соизволила на нее посмотреть. «Лейтенант Дэниш, форму можно получить на складе. Я выдам вам разрешение». Она вытащила из ящика стола руну и протянула ее Бените. Смерила девушку быстрым, внимательным взглядом. «Вряд ли форма сядет идеально. Если надо будет подогнать по фигуре или подшить, то у нас есть швея, но придется подождать в очереди». «Да я и сама справлюсь», — поблагодарила Бенита и вышла из кабинета. Впервые за долгое время порадовавшись, что умеет шить, матушка могла ею гордиться. Судя по позитивной реакции секретаря на простое предложение самой подшить вещи, мужчины-стражи свою одежду не шили и не штопали. «Но не развалится же она от одного вечера с иголкой и ниткой. Зато форма будет удобной», — решила Бенита и бросилась догонять Квона. «И чего хочет баронесса?» — полюбопытствовала она, сунув нос в записку. «Ужас какой! Подчерком баронессы можно было шифровать королевские письма». «Не она, а Эрика. Наша спящая красавица желает увидеться с тобой завтра в своем загородном доме». «Со мной?» Бенита все-таки получила в руки письмо и вчиталась в витиеватое приглашение. «Наверное, встреча в пустоши произвела на нее неизгладимое впечатление», предположил Квон и обеспокоенно спросил. «Ты как, готова туда съездить?» «Одна?» «Меня не приглашали», пожал плечами мужчина. «Хочешь, попрошу Ринкета тебя подвезти?» «Нет уж, лучше возьму наемный парамобиль». Бенита как-то не представляла мальчишку в роли опытного водителя. В идеале она предпочла бы сама сесть за руль, но выпрашивать у Квона служебный транспорт, лишая его средства передвижения, было неловко. Настаивать на провожатом напарник не стал. «До конца рабочего дня около часа. Закончишь с обустройством в кабинете и можешь идти. А я к Форцу. После случившегося с Леоне он должен выдать это дурацкое разрешение. Заодно отнесу алхимикам шоколад. Пусть изучат на примеси». Он протянул ей ключ-руну, и Бенита с тоской подумала о предстоящей перестановке. «Ладно, мебель сдвинуть не проблема, но где искать помощников? С Квоном было бы проще». «Может, я все-таки тебя подожду? Мы ведь не обсудили, как мой стол стоять будет», предприняла она последнюю попытку переложить проблему на крепкие плечи напарника. Квон только отмахнулся. «Как влезет, так и ставь. Лучше скажи, до общежития сама доберешься? Я ведь надолго застряну, пока с Форцем договорюсь, пока в пустоши буду. Меня лучше не ждать. Смотри, тут несложно проехать. От управления надо сесть на амнибус до Рыбачьего переулка. И оттуда пешком меньше квартала. Запомнишь?» «Если потеряюсь, спрошу», — пробурчала Бенита, чуть обиженная на его упрямство. На самом деле заплутать в столице она не боялась. После суток в пустоши и бесцельного плутания по туманным дорогам смешно было заблудиться в людном городе. «Дэниш», — окликнул ее Квон, стоило Бените открыть дверь кабинета. «Если гадаешь, к кому обратиться за помощью, то комната стажеров этажом ниже. Насколько я помню, Ринкет освободится через четверть часа. И готов поспорить, он давно распланировал, как втиснуть в этот кабинет еще один стол». Бенита фыркнула, представляя разочарование Ринкета, когда она попросит его об одолжении. Впрочем, раз мальчишка так привязан к Квону, то стоит найти с ним общий язык, а для начала избавиться от возникшего недоразумения и рассказать, что обустраивается ненадолго. «Что-то еще?» — больше не сердясь спросила девушка. Напарник промолчал, потом сказал. «Возможно, я лезу не в свое дело, но виконт Дэниш был на самом деле рад тебя видеть». «Я знаю», — кивнула Бенита. «Просто мы слишком давно не общались вживую, а вестников по праздникам недостаточно, чтобы поддерживать теплые семейные отношения». «Если захочется с кем-то обсудить, я готов выслушать». «Спасибо, я ценю это», — серьезно ответила Бенита и первой вошла в кабинет, сбегая от неловкого разговора. Дела заняли больше времени, чем она ожидала. Бенита думала, что управится за час. Но на одну форму потратила больше половины отведенного времени. Женскую одежду стражам не поставляли, а подобрать мужскую под ее комплекцию оказалось проблематично. То в груди было тесновато, то плечи висели. В Хаврии женщины иногда шили мундиру портных. Но для двухмесячного пребывания в Анвенте это казалось лишним. В итоге брюки и рукава кителя она решила подшить. Это оказалось лучшим вариантом из всех возможных. Со столом вышло еще интереснее. Во-первых, свободной мебели нигде не нашлось. На том же складе лежала рухлядь, требующая починки, а хорошие столы разобрали по кабинетам. Из горы предложенных старых столов удалось собрать один нормальный. Бенита явно удивила кладовщика, когда вооружилась молотком и гвоздями, заручившись разрешением делать со списанными столами все, что душе угодно. Как она тащила стол на второй этаж – отдельный разговор. Повезло, что Ринкет оказался на месте и не стал задирать нос, а помог. Правда, преследовал парнишка другие цели. «Говорят, что вы на 2 месяца к нам перешли», — спросил он, пыхтя под тяжестью стола. «Около того. Так что сейчас стол затащим, а потом придется обратно уносить. Погоди, здесь лучше развернуть бочком, а то стену поцарапаем». «Не придется», — пробурчал Ринкет, поворачивая стол и посматривая на него, как на свою собственность. «Может, и полочки найдет на будущее», — размечталась Бенита, нисколько не лукавя. У Ринкета были все шансы стать следующим напарником Квона. Наконец, стол был установлен, порядок наведен, а Ринкет выпровожен в общежитие. Бенита уселась на уже знакомую софу дочитывать материалы дела. Квон еще не появился. Скорее всего, сумел убедить Форца дать допуск в пустошь и теперь бродил туманными тропами. Бенита зачиталась, внимательно и вдумчиво вникая в дело. Первые случаи спящей красавицы казались бессистемными. Под влияние попала как беднота, так и золотая молодежь. Впрочем, на первых вполне могли ставить эксперименты для вторых. Да и шанс проснуться после наркотика изначально был выше. Обмороки длились от силы пару часов. Зато в последние дни доходили до нескольких суток, и летальные исходы случались чаще. Изменилась дозировка? «Зачем?» — Бенита задумчиво грызла перо, сидя над бумагами, когда в кабинет ввалился Квон. Мужчина еле держался на ногах, но, заметив, что в кабинете не один, тотчас попытался принять достойный вид. «Можешь не притворяться!» Она подскочила и подставила ему плечо, чтобы оперся. Помогла дойти до софы. Пустошь изматывала, и Бенита, не испытывающая на себе таких последствий, искренне сочувствовала коллегам. «Нашел что-нибудь?» Только то, что последние часы он провел в одиночестве и ни о чем не волновался. Пил чай, читал газету. Опиум не курил. Не понимаю. Квон взлохматил волосы. «А ты чего не ушла?» – спохватился он. «Зачиталась!» – девушка кивнула на раскрытые документы. «Тоже пока в растерянности. Такое ощущение, что у нас не хватает большей части головоломки, и мы из супницы пытаемся собрать тарелку». «Оригинальные у тебя сравнения», — улыбнулся Квон, но тотчас поморщился, потер ноющий висок. «У меня в столе в верхнем ящике обезболивающее. Достанешь флакончик?» «Разумеется». Лекарство лежало на виду, а под ним пряталась фотокарточка молодой красивой женщины лет 30. Незнакомка стояла рядом с парамобилем с гаечным ключом в руках и рабочих перчатках и пятном то ли сажи, то ли масла на щеке. Не жена, судя по отсутствию кольца у напарника, и не родственница, они были ни капли не похожи. Спрашивать, чье это фото Бенита посчитала неприличным, и задвинула ящик обратно. Отмерив нужные 20 капель на стакан, разбавила их водой из графина и подала к Вону. «Ты бы поторопилась, еще успеешь на амнибус». Выпив лекарство, предложил он. «И оставить тебя одного в таком состоянии? Не надейся». «Не переживай, не в первый раз. Отдохну и заночую здесь. Боюсь, в таком состоянии на общественный транспорт мне не успеть». Квон запрокинул голову и смежил веки. «Тогда поедем на парамобиле. Я поведу». Бенита требовательно протянула руку, ожидая, когда напарник соизволит заметить жест и вложит ключ-руну от парамобиля. «У тебя права-то хоть есть?» засомневался Квон. «Уже 3 года как?» подсчитала Бенита и призналась. «Правда, я давно не водила». «Как давно?» Рука с ключом зависла в воздухе. «С тех пор, как сдала. Зато в аварию не попадала», — оптимистично заметила Бенита, и Квон, обреченно вздохнув, вручил ей ключ-руну. Железный монстр на новую хозяйку отреагировал возмущенным чиханием двигателя, но завелся. Удобно расположившись в водительском кресле, Бенита посмотрела в зеркало на пассажира. Квон устроился на заднем сиденье и честно пытался не задремать. Но усталость побеждала, и он начал клевать носом. «Поспал бы. Времени вполне достаточно. А ехать по полупустым улицам – одно удовольствие. Никто не мешал, не обгонял. Дорогу освещали магические фонари. А то, что пару раз она выехала на встречную полосу, так ведь там все равно никого не было. В отличие от Хаврии, где давно применяли электричество, в Анвенте почти везде использовалась магия, а не высокие технологии. Последних, кстати, сильно не хватало. Несмотря на собственные магические силы, Бенита привыкла рассчитывать на разнообразные поделки мастеров-артефакторов, начиная от элементарных фонариков и заканчивая сохраняющими магию браслетами. Хорошо, хоть магические кристаллы продавались. Квон на заднем сиденье заворочился, и Бенита сбавила скорость. Мужчина сонно потер глаза. «Я задремал, прости». «Это ты извини, что разбудила. Мы почти на месте. Подозревая, что на вечерний променад тебя звать не стоит». «И тебе ходить не советую. Парни заключают пари, кто первый. Добьется твоей благосклонности». Он явно смягчил последнее высказывание. «Ты хотел сказать, кто первый затащит меня в постель?» Квон отвел глаза, подтверждая догадку, а Бенита нисколько не удивилась. «Хаврия или Анвента? В страже ничего не поменялось. И поскольку ставят?» — поинтересовалась она, поворачивая на стоянку. «Повезло, что успела до комендантского часа». «По 10 кровинтов», — нехотя ответил Квон. Тема была щекотливой и неприятной. «Невысоко они ценят девичью честь», — задумчиво протянула Бенита. «Может, через подставное лицо ставку сделать?» Она покосилась на Квона. «А ты не хочешь поставить?» «Очень хочу. Парочку синяков и шишек зачинщиком», — мрачно ответил он. То ли подействовало обезболивающее, то ли сон пошел на пользу. Но до общежития мужчина дошел сам, без ее помощи. Хотя Бениту так и подзуживало взять его под руку и вместе пройтись по коридору. Вот уж было бы сплетен. Но подставлять напарника ради минутной прихоти казалось низко. Квон уверенно шел сам, а вокруг Бениты собрались желающие пригласить ее на прогулку. Причем отказы по причине занята, плохая погода и другие планы на вечер, произнесенные на хаврийском, на кавалеров не действовали. Бенита добралась до своей комнаты и уже успела переодеться, когда вспомнила, что забыла отдать ключ от парамобиля. Напяливать обратно форму не стала, ограничилась тем, что застегнула блузку и, выйдя в коридор, постучалась к Квону. Никто не открыл, а дверь была заперта. Бенита на пробу толкнула ее, чтобы войти. «Не спится одной!» — раздался над ухом корявый хаврийский с ужасным акцентом. Бенита обернулась. Тот наглый лейтенант, которого они встретили вчера в зале, Нур Лерак, смотрел на нее с ухмылкой, задержав взгляд на тонкой блузе. «Не стоит судить всех по себе», — ответила Бенита, сдержав желание скрестить руки на груди. «Хочу сказать, вы собирались обсуждать дела в половине 12 ночи?» «Это тебя не касается», — Нур сощурил глаза. «Нечего вынюхивать наши секреты». «А не то что, вызовешь меня на дуэль?» Лейтенант скрипнул зубами, но промолчал. Что и ожидалось. Только самоубийца стал бы вызывать на дуэль хаврийца. Бенита выросла в стране, где дуэльный кодекс маги знали лучше молитвы, и со школьной скамьи участвовала в магических дуэлях. Но откуда такая неприязнь? И главное, к ней лично? Или к хаврийцам в целом? Бенита подозревала последнее, и это удивляло еще больше. В последние годы отношения между странами наладились. Ходили слухи о политическом браке между наследником Анвенты и племянницей короля Хаврии. Странно, что гости хаврийки отнеслись подобным образом. «Не думай, что на тебя не найдется управы!» С угрозой начал Нур, но запугать не получилось. Дверь все-таки открылась, и Квон, сонный и взлохмаченный, появился на пороге. «Прости, я задремал и не услышал стука». Извинился он перед Бенитой, затем посмотрел на ее собеседника. Тяжелый взгляд пригвоздил того к полу. Неизвестно, как много Квон слышал из разговора, но лейтенант предпочел проглотить концовку угрозы. «Лерак, ты переходишь границы. Еще один выпад в сторону моей напарницы, и я приму меры». Кратко, не меняя интонации, предупредил детектив. «Ты угрожаешь мне из-за хаврийской суч!» Концовку лейтенант договорить не смог, прибитый к стенке. Квон держал руку так, что касался его шеи. Жест казался почти безобидным. Не будь детектив-менталистом, способным в этот момент вывернуть из мужчины все потаенные страхи. По виску лейтенанта скатилась капля пота. «Ты меня понял?» Все тем же спокойным тоном произнес Квон. Кажется, запас терпения менталиста подходил к концу. А может, сказалась близость пустоши. Но сдерживать себя он перестал. Нур кивнул, и тогда детектив его отпустил. Поймав полный ненависти взгляд, Бенита поняла, что унижение у нее на глазах Нур точно не простит. Ни ей, ни Квону. Заводить врагов в Анвенте было последним, чего хотелось Бените. Но, кажется, она успешно перевыполнила план. Обиднее всего, что ключ-руну от служебного парамобиля, из-за которой начался весь сыр-бор, Квон забирать не стал. Добираться до управления было быстрее и удобнее, чем до загородного дома, где сейчас отдыхала Эрика, и напарник настоял, чтобы Бенита ехала на машине. А чтобы не потерялась, создал ей магического проводника, и теперь в воздухе рядом с девушкой висел наколдованный компас, северной стрелкой, указывающей направление к загородному дому. Компас с утра стал поводом для шуток. Особенно коллегам понравилась идея, что таким образом Бенита решила выбрать себе кавалера. Несколько молодых ребят присоединились к пробежке, стараясь бежать под стрелку. Они явно собирались продемонстрировать силу и выносливость, но сдулись через полчаса после начала тренировки. Бенита с трудом сдержалась, чтобы издевательски не расхохотаться, когда последний хвостун сошел с дистанции. «А ты жестокая. Парни едва на ногах держатся», — заметил Квон, спустившись к тренировочной площадке. Все-таки Бенита верно подметила. Обычная одежда шла ему гораздо больше строгой формы, и девушка не отказала себе в удовольствии полюбоваться напарником. Вчерашняя слабость прошла, и выглядел он значительно бодрее. «Спорим, после этой тренировки ставка поймать меня станет еще больше», — предположила Бенита. «Тебя это веселит?» «А что удивительного? Я-то точно знаю, что они не выиграют». Бенита спокойно пожала плечами и добавила, повернув пальцем компас в его сторону. «Главное, чтобы желающих больше не стало. От этих бы отбиться». «Смотря как высоко поднимутся ставки», — философски заметил Квон. Продолжению разговора помешал прожужжавший над головами вестник. Конверт упал в руки Бените, и она с удивлением отметила герб семьи на печати. Кажется, вчера своим отказом она разозлила отца сильнее, чем думала, раз он прислал вестника, а не явился сам. «Не буду мешать». Квон не стал дожидаться, пока она вскроет письмо. «Увидимся за завтраком или уже днем». Он махнул рукой, беря легкий темп, и напарники в прямом смысле слов разбежались в разные стороны. В письме сухим деловым тоном виконт Дэниш приглашал ее в выходные на обед. «Вот тебе и уютные семейные посиделки». Проигнорировать такое приглашение Бенита не могла, даже если хотела бы. «Что ж, зато сегодня у меня будет возможность поучиться притворной улыбке у баронессы», — подумала девушка. Торжественные мероприятия она не любила, хотя матушка старательно обучила ее великосветским манерам. Но одно дело вежливо разговаривать с посторонними, в душе изнывая от скуки, и совсем другое — выслушивать нотации от отца. Где-то глубоко в детских воспоминаниях хранились моменты, когда он отчитывал ее за неподобающее поведение, и вспоминать это чувство неловкости Бенита не жаждала. Вестник сбил весь настрой, и девушка решила не тратить талон на безвкусную кашу. Лучше уж сразу поехать в гости к баронессе, заодно и аппетит нагуляет. В конце концов, она не могла припомнить случая, чтобы приглашенного гостя не угостили чашечкой чая. До окраины города Бенита добралась без проблем. А вот дальше пригодился компас. Стоит поблагодарить Квона по возвращении. Она не подумала, что за городом не у кого спрашивать, куда ехать. Пусть дом Юфони приобрели в окрестностях столицы всего в десятки миль от города. Но девушка рисковала потеряться. Пару раз у развилок она притормаживала и поворачивала по стрелке, пока не добралась до великолепного здания с фигурным кустарником и розовым садом. Встречать ее вышел лакей, средних лет мужчина с чопорным выражением на холеном лице. При виде старенького парамобиля и брючного костюма гостьи на его лице не дрогнул ни один мускул, словно посещение их дома женщинами-стражами было обычным делом. «Тьена Юфони ждет вас в зеленой гостиной», — сообщил слуга, склонившись в вежливом полупоклоне. «Идите за мной». Зеленая гостиная впечатляла. По сравнению с больничной палатой, здесь было намного уютнее и почти не пахло лекарствами, разве что успокоительной настойкой, но аромат последней отлично вписывался в атмосферу. Тяжелые бархатные портьеры широко раздвинули, позволяя солнцу проникнуть в просторное помещение. А на мягком диванчике, подложив круглую подушку под локоток и читая бульварный роман, отдыхала дочь хозяйки дома. 2 дня после возвращения из пустоши в окружении лучших целителей сделали благое дело. Эрика из невзрачной тени превратилась в интересную юную леди. Порозовели щеки, заблестели глаза, об остальном позаботились горничные. Блеклые волосы убрали в сложную прическу и украсили жемчужной нитью, подобрали нежное кофейное платье. Цветущей Эрика не выглядела, тяжело больной тоже. «Тьена Дэниш прибыла», — доложил лакей и удалился, оставив девушек наедине. Бенита вошла в комнату, не зная, с чего лучше начать разговор, уточнить о цели визита или спросить о самочувствии Эрики. Но та разрешила дилемму. Вскочив с дивана, она быстрым шагом приблизилась и порывисто взяла ее за руки. От Эрики пахло мятой, на щеке виднелся след от шоколада. «Все-таки это вы! Я вас сразу узнала!» С улыбкой сказала юная баронесса, пожимая пальцы Бениты, словно та была ее лучшей подругой, а не встретилась второй раз в жизни. В отличие от пустоши, приглушающей краски реального мира и искажающей звуки, голос у Эрики оказался звонким и высоким. «Мне хотелось лично поблагодарить вас за спасение. Вы так храбро вели себя в пустоши». «Разве?» Бенита попыталась припомнить, что такого экстраординарного сделала, а Эрика уже тараторила. «Конечно. Знаете, как я боялась, что никогда не вернусь домой. Все эти туманные фигуры вокруг, раз за разом повторяющиеся сцены из прошлого. Я думала, что сошла с ума. А потом появились вы и спасли меня. Прямо как благородный рыцарь. Ой, простите, пожалуйста, если обидела вас своим порывом». Она только сейчас сообразила, что по-прежнему держит гостью за руки, и поспешно отпустила ее, отступив на шаг. «Давайте присядем. Не желаете чашечку чаю?» Дождавшись утвердительного ответа, Эрика позвонила в колокольчик, и горничная тотчас вкатила небольшой столик с чайником, 2 чашками и горкой воздушных профитролей на тарелке. «Знаю, хаврийцы предпочитают кофе. Я тоже его люблю, но целители запретили, и мама велела прислуге спрятать его под замок. Во избежание», — призналась Эрика, пока горничная разливала чай. «Зато пирожные восхитительные. Я уговорила барона отправить со мной нашу кухарку. Представляете, она работала какое-то время в кондитерской принцесса Анхелика». Не дождавшись от Бениты положенных восхищенных ахов, Эрика хлопнула себя по лбу. «Ах, да, мне сказали, вы недавно приехали в столицу. Тогда вам обязательно стоит посетить это место. Гарантирую, вкуснее пирожных, чем там, вы не найдете. Столики лучше бронировать заранее, иначе рискуете прождать до вечера». «Неужели кондитерская настолько популярна?» — усомнилась Бенита. «Говорят, их пирожные очень любила вдовствующая королева. Кондитерскую даже переименовали в ее честь», — пояснила свою любовь к заведению Эрика. «А еще в Анхелике часто бывает его высочество, но я ни разу его не застала». Она грустно вздохнула и надкусила пирожное. «Ну, если местечко посещал принц, то ничего удивительного, что туда спешили все завидные невесты-анвенты. Кого волнует его помолвка, если свадьба еще не состоялась?» Бенита не сомневалась. Вокруг кондитерской витал не один десяток планов по коварному соблазнению королевского отпрыска. Правда, вряд ли юная баронесса мечтала стать его невестой, иначе не влюбилась бы без памяти в другого. Вести за чаем деловой разговор, не успев насладиться гостеприимством дома, Бенита не стала. От кондитерской непринужденная беседа перешла к популярным местам столицы, затем к лучшим сплетням, о половине аристократов, упомянутых Эрикой, гостья даже не слышала. И, наконец, Бенита решила, что можно перейти к делу. «Так о чем вы хотели поговорить?» — спросила она, когда ароматный чай почти закончился, а профитролей на тарелке осталось всего ничего. Эрика не обманула. Восхитительные пирожные таяли во рту. «Мама сказала, вы ведете расследование. Я хочу помочь, правда, не уверена, что от меня будет польза». «Давайте попробуем», — воодушевилась Бенита. Она не возлагала больших надежд на этот визит, но на данный момент юная баронесса была одной из немногих, кто точно принимал наркотик раньше и пока находился в сознании. «Раз уж вы заговорили о своей зависимости, Эрика, где вы брали наркотики?» Не стала ходить вокруг да около Бенита, и девушка заерзала на месте. «Прошу, не говорите маме!» Эрика судорожно стиснула пальцы. «Я посещала закрытые приемы! Это казалось мне таким волнующим и взрослым!» Она едва заметно покраснела. «Там все ходят в масках или накладывают мороки. Это такая пикантная особенность. На первый меня позвала Азель. Я познакомилась с Руаном. Я завертелась. Там вам предложили спящую красавицу. Наркотик, который вы принимали». Заметив недоумение на лице девушки, объяснила Бенита. «Так вот, как вы его называете. Да, там. Мне говорили, это совершенно безвредно. Просто немного магии, чтобы увидеть красочные сны. И поначалу действительно так и было». А затем дозы стало не хватать. Утвердительно закончила за нее Бенита, и Эрика понуро кивнула. «Без нее я не могла уснуть. 3 дня без сна. И я уже не сомневалась, что мне нужно купить еще. Мне приходилось посещать эти вечера, чтобы приобрести наркотик. Последний раз? Точно, приглашение. Подождите минутку». Воскликнула она и выбежала из комнаты. Впрочем, не заставила себя долго ждать и вернулась с конвертом в руке. «У меня осталось приглашение на 2 персоны. Возможно, вам стоит найти себе спутника и сходить на вечер вместо меня». Эрика протянула Бените конверт, пропахший легким запахом цитрусов. «Правила простые. Не раскрывать своего имени и носить маску. Человек, который продавал мне наркотик, был в маске совы. Но не пытайтесь разыскать его среди гостей. Однажды я начала спрашивать о нем, и меня выставили с приема». «Спасибо», — кивнула Бенита и убрала конверт в редикюль. Как же повезло, что Эрика, не подозревая, решила одну из самых сложных на текущий момент проблем. Осталось придумать, как остаться инкогнито для участников и организаторов. Бенита сомневалась, что на приеме обрадуются появлению стражей. «А на этих приемах вы узнали кого-то еще, кроме своего возлюбленного?» Эрика покачала головой. «Я не так давно стала посещать званые вечера и мало с кем знакома. К тому же я почти все время была с Азель и Руаном. Влюбленной девушке немного нужно для счастья. Эрика, последний вопрос. Вы помните, чем занимались перед тем, как попали в пустошь?» Девушка заметно оживилась. «Я вышивала платок для барона. Вышивка всегда меня успокаивает. Но на тот момент я сильно злилась на Руана. Вы ведь видели, что он мне изменил», — помрачнев добавила она. «К полудню горничная принесла мне чай, пирожные и шоколад. А после в памяти провал. Я помню, как первое время пыталась найти свой дом, но ничего не получалось. И перед глазами мелькали лишь события из прошлого. И перед этим вы не пили никаких лекарств, чтобы успокоиться. Возможно, опиумную или маковую настойку». «Я догадываюсь, о чем вы думаете», — опустила глаза Эрика и снова крепко стиснула пальцы. «Что я решила забыться в наркотиках. Это правда, у меня зависимость. Но в тот момент мне нужна была трезвая голова, чтобы порвать с Руаном. Я и пальцем к наркотикам не притронулась». «У вас в крови нашли следы опиума», напомнила Бенита. «Знаю», — Эрика серьезно посмотрела на нее, «как знаю и то, что сама в тот день ничего не принимала, поверьте мне». Бенита нахмурилась. Картина, которая вырисовывалась со слов юной баронессы, нравилась ей все меньше. Одно дело, когда в пустошь попадали из-за собственной глупости, совсем другое, если туда отправляли принудительно. «Мне жаль, что это все, чем могу помочь», немного виновато проговорила Эрика. «Если я вспомню что-то еще, обязательно сообщу». На этом встречу можно было считать оконченной. Бенита промокнула губы салфеткой и поднялась из диванчика. «Спасибо за гостеприимство, Тиена Юфони. Надеюсь, отдых пойдет вам на пользу», пожелала она, собираясь уходить, но Эрика схватила ее за локоть. «Пожалуйста, называйте меня по имени», попросила девушка и не удержалась от легкой грустной улыбки. «Хорошо, что матушка нас не видит. Мои манеры все еще оставляют желать лучшего». «Думаю, это простительно, учитывая вашу болезнь», ничуть не обиделась Бенита, накрыв ее ладонь своей. «Тогда я могу зайти немного дальше и попросить вас стать моим другом». Эрика решительно посмотрела на нее. «Пусть я не могу предложить вам взамен ни влияния, ни дорогих подарков». «Разве нужно предлагать что-то взамен?» — улыбнулась Бенита. «Дружбы не обещаю, но буду рада, если в следующую встречу вы угостите меня кофе».